Глава 15. Миновав заставу, Хмельницкий спустился по узкой тропинке, на которой конь обдирал себе бока о кусты шиповника, в небольшую низину, посреди которой в густой роще расположился тайный лагерь урбача. То, что здесь творилось, похоже было на таинство некоего языческого ритуала, а сами собравшиеся в лагере напоминали секту самоистязателей, забившихся в лесные дебри подальше от православных глаз и мирских занятий. «Так говоришь, казаков всего 6000, а татары вовсе нет?» — допрашивал урбач ангела смерти, в роли которого выступал доброволец Галаган, поднося к его лицу зажатый в кузнечных клещах раскаленный шкворень. «Не 6, я говорил, а 16. Пошлите своих пластунов. Пусть лучше меня посчитают их, султан-паша Заморский. Но татар-то нет. Мои разведчики обшарили все окрестности. Они чуть дальше, за леском. Их 8000. И привел их Тугай-бей, перекопский мурза». Командующий минует пленного и подходит к высокому кресту, на котором распят, то есть привязан веревками, другой ангел смерти. Хмельницкий узнал его. Старый казак, 10 лет проведшие на турецких галерах, кличут Агирем. Гетман какое-то время молча смотрел на него. Так продолжалось до тех пор, пока мученик не открыл глаза и, сдерживая мучительную боль в руках и ногах, спросил: «Не хочешь помолиться за меня, атаман? Когда еще тебе придется творить молитвы перед ожившим Иисусом на украинской Голгофе? И давно ты блаженствуешь на этом кресте? Да считай с восхода солнца». Командующий посмотрел на поднявшееся к полудню холодное весеннее солнце, на оголенное, посиневшее от холода тело пленника, на котором старые рубцы от турецких плеток перемежевывались с рубцами, безжалостно оставленными его новоявленными палачами, теми самыми, что сидят теперь в нескольких метрах от распятия, и на глазах у мученика аппетитно поедают свежее в три пальца сало. «Так что, этот ирод-сотник действительно устраивает вам такие вот муки?» «Устраивает, гетман, устраивает. Может, сам повисишь тут вместо меня, а то душа на волю просится, а тело в кусты. Не сдержусь». «Шел бы ты к черту!» — проворчал командующий под хохот заржавших палачей. «Сотник, ты где? Урбача сюда!» Урбач подходит, вопросительно смотрит вначале на командующего, затем на распятого. А лицо его при этом сохраняет невозмутимость, достойную лучших парижских палачей, которые, по слухам, всегда славились своей жестокостью и хладнокровием. «Что, не выдерживает душа твоя многогрешная?» — сурово уставился он на Агира. «Это только начало. Еще увидим, какие псалмы ты нам запоешь, когда по углям водить станем, псаломщик». «Что ж ты, ирод некрещенный, над казаками зверствуешь так, как никогда ни один казак ни над одним пленным своим не зверствовал?» «Так ведь не о казаках сейчас речь. Мои ангелы смерти проходят сейчас через то, через что обычно проходят поляки, допрашивая наших пленных». Хмельницкий задумчиво взглянул на привязанного к неотесанному бревну и сполосованного плетьми Остюка, и глаза его вновь наполнились гневом. «Ты что же, хочешь, чтоб казаки за эти муки, принятые их побратимами, нас с тобой пораспинали? А какой им смысл распинать нас? Поскольку мы вряд ли выдержим, то и наслаждения они не получат никакого. А вот эти ангелы смерти под любыми пытками такие псалмы поют, что сам начинаю верить всему, что они несут. И про турок, и про татар, и про войско наше в 200 тысяч, которое завтра ночью выступает, чтобы идти походом на Умань. Иногда сам начинаю сомневаться, вдруг действительно нас уже 200 тысяч, и в полночь выступаем на Умань. Чепуха! Попав в плен, любой казак выдержит любые пытки. Так было испокон веков. Там казаку сам Бог велел изворачиваться и лгать, ибо ложь это святая. Но зачем же ты сейчас из этих людей ихнюю же ложь, да вместе с жилами, чтобы на страдания их глядя душу услаждать? Ну-ка немедленно отвяжи обоих». «Этих отвязать-то можно, не спешит выполнять его приказ урбач. Но тогда придется распинать и жечь каленым железом других. А не так много у нас в войске найдется людей, готовых добровольно принять муки ради гетманского блуда. Но еще меньше таких, которые под пытками умеют этот блуд сотворять. Этих с распятия поснимают, других придется возводить. Каждый день должен находиться кто-то, кто страдал бы вот так за прегрешение всех нас. Вот такие псалмы. Да я сейчас тебя самого вздерну, псаломщик чертов, почти задыхаясь, приближается к нему гетман, хватаясь за саблю, или изрублю на их глазах. «Одним ангелом смерти в твоем войске станет меньше», — пожимает плечами урбач. Однако мучеников своим помощникам-палачам все же приказывает освободить. Еще какое-то время они вместе обходят тайный лагерь ангелов смерти. Хмельницкий в нем впервые. Он знал, что урбач создал его, что особая сотня Лаврина движется отдельным обозом и располагается чуть в стороне от войска, на ближайшем зимнике или в лесу. Подступы к этому лагерю всегда тщательно охраняются даже от своих, а разговоры о том, что в нем происходит, пресекаются под страхом смерти. Гетман давно ведал обо всем этом, однако в лагерь попал впервые. Не только для того, чтобы лично убедиться, что все, о чем рассказывал Савур, на самом деле происходит, но и поговорить с урбачом по всяким войсковым и государственным делам. «Пленных ты допрашивал?» Немного успокоился Хмельницкий, когда они уединились в шалаше сотника, соединенном переходом с другим, еще более просторным шалашом, в котором по традиции должны были находиться те, кто вызвался идти на очередное задание. «Они говорят правду. Идти против нас походом Потоцкий не решится. Слишком уж все они там в польском штабе напуганы разгромом под Желтыми водами. К тому же гибель молодого графа...» «Неправда, гибель молодого графа не может остановить коронного гетмана Потоцкого, если только он все еще остается тем Потоцким, которого я когда-то знал. Война меняет характеры полководцев, точно так же, как характеры полководцев меняют характер самой войны». Услышав это, Хмельницкий посмотрел на урбача с искренним уважением. Были мгновения, когда он порывался спросить, кого из полководцев сотник цитирует, но воздержался. Он знал, что урбач возит с собой книги на древнерусском, польском и французском языках, а также писанные на латыни. Но знал также и то, что, в отличие от многих ученых и начитанных, почти никогда не прибегал к цитатам. Человек, способный оплодотворить своей мыслью любой житейский афоризм, он просто стеснялся пользоваться чужими плодами. И то, что сейчас на самодельном столике урбача лежала книга Мишеля Сюргаде «Тайны иезуитского ордена», в которой были изложены, Хмельницкий уже просматривал ее, основы разведки, секретной дипломатии и политического террора этого ордена, еще ни о чем не говорило. «Мне уже приходилось слышать о твоей тайной сотне, которую полковник Ганжа содержит в большом секрете, пряча даже от меня». «Видно, плохо прячет. Если разговоры дошли до вас, господин командующий», урбач решил обращаться к нему так же, как обращались Карадагбей и прусский офицер Рунштадт. «Если мы хотим чего-то достичь в тайных сражениях во дворцах правителей Варшавы, Москвы, Стамбула, Бахчисарая, нам придется язык вырывать у каждого, кто об этой нашей школе и сотне говорит, и отрезать уши всякому, кто это выслушивает». «Так что это у тебя за иезуитская школа такая?» — кивнул Хмельницкий в сторону проходивших мимо входа казаков-палачей, мирно беседовавших с недавним мучеником Галаганом. Прежде чем что-либо ответить, урбач подошел к небольшому сундучку и извлек из него парик, который трудно было отличить от натурального скальпа, выложил на стол несколько видов усов, бород и бородок, какую-то странную деревянную трубочку, с помощью которой, как он объяснил, легко подслушивать, находясь даже через толстую стену от беседовавших. Кинжалы с тайниками, в рукоятях которых помещались небольшие записки, золоченую серьгу, в створке которой содержался яд — это пока что все, что удалось собрать. «Но ведь я только недавно начал заниматься этим». «Сам», — без моего приказа, — упрекнул его Хмельницкий. — Бес, но думаю о том же, о чем думаете вы, командующий, о судьбе будущей украинской державы. Каждый должен заниматься тем, чем ему велено заниматься свыше. Вы будете командовать полками и громить врага на полях сражений. Я же буду устраивать эти поля сражения во дворцах королей, засылать туда своих агентов, иметь свои языки и уши везде, где только можно, знать обо всем, что говорится об Украине и что замышляется против нее, и делать так, чтобы правителям вражеских стран было задумано то, что задумано здесь с нами. Далеко метишь. Не следует обольщаться, господин командующий. Как только к нам придут первые большие победы, такие как под Желтыми водами, вслед за ними придут интриги. К вам подошлют как минимум 20 убийц. Вас будут подкупать и совращать через послов и женщин. Вам станут подсыпать яд любовницы и кумовья. Польский король за вашей спиной будет сговариваться с турецким султаном. Крымскому хану будут обещаны сотни тысяч невольников из Украины в придачу с вашими собственными имениями, только бы он отступился от вас. Москва захочет делить наши земли с Польшей, а великий князь Литовский уже сегодня посматривает на исконно украинские края, такие как Волынь и Полесье. Я могу уйти. Вы можете прогнать или казнить меня. Однако на мое место неминуемо должен будет прийти точно такой же урбач, чтобы начать все сначала. Возможно, не настолько умело, как это получается у меня. Сотник еще долго говорил о том, как налажены подобные службы при дворцах Франции, Испании, Польши, о том, что срочно нужно наладить свою разведку и контрразведку. Примечание. Здесь автор предпочитает употреблять современные термины, дабы облегчить восприятие происходящих событий. Но следует помнить, что уже тогда употреблялись такие термины, как шпион, тайный эмиссар, лазутчик, и что Лаврин Капуста, он же Урбач, действительно наладил мощную разведывательную службу при штабе Хмельницкого. Это он сумел раскрыть несколько заговоров против Хмельницкого и предотвратить покушение на него. Ему удалось создать целую сеть своей агентуры в Варшаве, Москве, Бахчисарае, Стамбуле. Конец примечания. Что нужно подбирать надежных людей не только среди своих, но и в стане врага, превращая их во врагов наших врагов. Хмельницкий выслушал его, не перебивая, давая возможность выговориться. Гетман, конечно, знал куда больше о школе ангелов смерти, нежели кто-либо мог предположить. Однако и Урбач тоже знал, что Хмельницкий внимательно следит за становлением его секретной школы, и если до поры до времени не вмешивался и не мешал, значит, поддерживал. Но оба понимали, что рано или поздно им нужно встретиться, выяснить позиции друг друга и решить, как быть дальше. «Сколько эмиссаров ты послал в украинские воеводства Польши после Желтых вод?» 47. Ими стали те, что недавно прибыл к нам, кому легко можно вернуться в свои города и селения, причем среди них немало шляхтичей, учеников школ различных братств, поскольку таким удобнее проникать во дворцы графов, имение старост и подстарост, легче скрывать, что они связаны с армией Хмельницкого. Мудро. Чувствую, тебя сам Бог послал. Хотя вначале подозревал, что и самого тебя подослали поляки. Очень подозревал. Хмельницкий внимательно смерил Урбача вопросительным взглядом и не спешил продолжить разговор. Вы были недалеки от правды. Меня действительно подослали поляки. Хмельницкий отшатнулся и замер, не зная, правда, что в свою очередь им подсунул меня полковник Серко. «Подожди, подожди, не сыпь словами, как горохом!» «Кто именно тебя подослал ко мне? Потоцкий, коронный карлик, Калиновский?» «Бери выше, гетман. Подсылал сам король, как своего личного агента». «Неужели сам король?» Не способен был скрыть своего удивления Хмельницкий. «Не может такого быть». Урбач, понимающе улыбнулся. Именно такой реакции он и ожидал. Нет, приемом монарх меня не удостаивал. Подготовкой моей занимался господин Войцеховский, он же коронный карлик. После того, как гетман Барабаш и полковник Ильяш предали короля и вместе со всей реестровой старшиной переметнулись на сторону Потоцкого и Калиновского, они действительно настроены против короля, два враждующих лагеря, почти как мы и Стефан Потоцкий под Желтыми водами. Но лишь после того, как король понял, что многие офицеры реестра предали его, и что полковник Хмельницкий остался единственным надежным союзником в Украине, он по-настоящему начал ценить вашу верность. Хмельницкий недовольно покряхтел. Ему не хотелось бы сейчас дискутировать по поводу верности и клятвы отступничества, особенно когда речь идет о его отношениях с польским королем. Однако Урбач тоже не стремился обострять разговор. Не время было обсуждать философские и морально-этические стороны отношений короля и гетмана, особенно если сам гетман предпочитает умалчивать о них. «Так с какой же целью ты был подослан ко мне?» «Вначале не к вам, а к коронному гетману Потоцкому. Но мне не хотелось долго задерживаться при его ставке, поэтому я оказался среди реестровиков Барабаша. Этот негодяй интересовал меня куда больше. Если помните, господин командующий, перешел я на вашу сторону сразу с тремя десятками реестровиков, которых успел переманить. Но цель! Каковой была цель твоей засылки в наш лагерь?» — нетерпеливо подбодрил его гетман. «Помогать вам, а значит и королю Польши. Но это не все. Коронный карлик и я — вот те люди, благодаря которым коронный гетман, а также король и королева, а в последнее время Мария Гонзага все настойчивее вмешивается в дела короны, будут иметь прямой, недипломатический доступ к вам, командующему повстанцами. Но я сразу же предупредил, что не стану выполнять роль шпиона, и что о моей миссии может знать только коронный карлик и никто больше. С этим согласились. Шпионов они подыщут без меня». «Вот оно все как закручено!» Поднявшись, Хмельницкий несколько минут мрачно вышагивал по обоим соединенным шалашам. «Вот уж не ожидал!» «В таком случае еще один вопрос. Зачем ты признался мне? Ведь за такое признание я запросто могу повесить тебя за ноги». «Не можете, поскольку это совершенно бессмысленно. Вы казнили бы меня, если бы оказались обычным атаманом восставших, которые поднялись, чтобы панов попугать, да самим погулять в волю. Ну, такому я бы не сознавался и вообще такому не служил бы. Вы же намерены создать новую державу. А значит, вам придется иметь дела со многими правителями. Следовательно, нужны такие полковники, как я». «Нет-нет, я не оговорился, господин командующий. Полковники, а не сотники». Хмельницкого слегка покоробило от назойливости сотника. Но и на сей раз он вынужден был признать, что Урбач прав. В чине его надо бы повысить. «Где ты учился и кто ты на самом деле?» «Украинский шляхтич. Мой отец служил в Литве и там же получил от великого князя небольшое имение. И еще одно наше имение под Годячем, где нас знают как Урбачинских или по-сельскому Урбачей. Науки познавал вначале в Киевской братской школе, а затем...» «Но ведь я тоже учился в Киевской братской». «Только чуть пораньше», — улыбнулся Урбач. «В польскую и иезуитскую школу в Ярославле, где вы продолжили свое учение, мне попасть не удалось. Зато обучался в Генуе при одном местном монастыре, потом в Швеции, но недолго. Не тянуло меня ни к церковному служению, ни к военному». «А мне почему-то помнилось, что ты набирался ума в Варшаве. Ну, разным людям приходится говорить разное, в зависимости от их интереса. Поэтому услышать обо мне можно всякое, но вам я сказал правду. Нам вместе служить Украине, вместе сотворять свои великие тайны и не менее великие державные грехи. Поэтому я хочу, чтобы вы, господин командующий, знали, перед вами человек, который никогда не предаст, и которому вы можете довериться, как никому другому». Хмельницкий все еще прохаживался по шалашу и задумчиво кивал. Затем снова сел. «У тебя выпить что-нибудь есть?» Поляки стали поговаривать, что пьете вы все больше и больше. Для того, чтобы знать, что поляки радуются моему похмелью, тайные школы не нужны. И для этого тоже. Нам должно быть известно все, вплоть до того, на какой ноге у Потоцкого свежая мозоль. Сейчас я распоряжусь, и мы немного перекусим. Урбач появился минут через пять, и вслед за ним вошел молодой Джура с корзинкой, в которой были кувшинчик с вином, немного сала и кусок кровяной колбасы, от которой за версту веяло крутым чесночным духом. «И чем же эти 40 с лишним эмиссаров занимаются?» «Ну, все те, которых ты вроде бы разослал после битвы под Желтыми водами. Но есть от них хоть какой-то прок? А то я ведь и от себя посылал». «Знаю». Урбач наполнил небольшие глиняные кубки вином, разложил по мисочкам куски мяса, колбасы и рыбы. «Главное в том, что они, как ошалелые, разносят весть о нашей победе под Желтыми водами». «И все? Они творят легенды о нашей победе, преувеличивая ее до погрома рыцарей под Грюнвальдом. Лучше бы они подбирали для нас повстанцев, дошли в народ с моими универсалами». «Самый убедительный универсал — ошеломляющая легенда о непобедимом Хмельницком. Народ устал от мелких атаманов и кровавых польских расправ. Сейчас Украине нужен свой герой, свой вождь, своя надежда. Ей нужен удачливый полководец, за которым не грех пойти и за которого не обидно умереть. Есть у нас такой полководец?» Хмельницкий молча смаковал вино. Оно показалось ему слишком терпким и сладковато-приторным. Он же любил с кислинкой и совершенно не терпел водки. Ну, а водки Урбач знал, а кислинки пока не доложили. «Нет у нас пока такого полководца», — ответил сотник на собственный вопрос. Гетман насупился, но промолчал. «После Сагайдачного нет, но сам собой он не появится. Его следует создавать, творить его образ в народной молве, в страхе, зарождаемом в графских покоях и королевских дворах. Этот божий образ спасителя Украины еще только нужно слепить из крови жестоких сражений, гимнов побед и полуправды поражений. Вот этим-то я и займусь, господин командующий. С вашего позволения, конечно». «А сколько человек обучается сейчас в твоей школе?» 86. И еще 10 человек особо, те, которым предстоит идти в Варшаву и Москву, пробиваться к тронам правителей, льстить и подкупать. Ну, они не здесь, а на хуторе, стараюсь, чтобы их как можно реже видели даже в моем лесном стане». Хмельницкий вновь отпил вина, сам долил себе и в этот раз опустошил бокал залпом. Урбач покачал головой, не пытаясь скрывать своего недовольства. «Что ж, сотник, точнее уже полковник», — гетман выдержал надлежащую паузу и решительно продолжил, — «казнить я тебя не стану, даже зная, что ты подосланный, хотя следовало бы. Если тебя милуют у подножия плахи, это тоже награда, достойная королевской милости».